На тебя я сквозь дверь смотрю, так о многом хотел я сказать. Но порог, на котором стою, не желает меня пускать, не желает меня пускать. Мы опять с двух сторон молчим, не решаюсь к тебе постучать. Не желает меня пускать, не желает меня пускать. Сколько мыслей и все о тебе, как же трудно тебя мне желать. Но луна, что сияет во тьме, не желает меня пускать, не желает меня убежали с тобой, где и как мне тебя отыскать? Океан, что играет с волной, не желает меня пускать, не желает меня пускать.